Зачем? Бизнес-план корпорации Epifit не толстый, не тонок, а примерно в дюйм толщиной. Внутренние страницы Ави распечатал на принтере, четко, глянцево, с большим интервалом. Шероховатую бумагу для обложки изготовили из рисовой шелухи, бамбуковых отчесов, дикорастущей конопли и чистейшей ледниковой воды, седые умельцы в заоблачном пещерном храме на острове, куда могут добраться лишь экстремал-альпинисты с западного побережья, натренированные дышать разреженным горным воздухом. Импрессионистскую карту Южно-Китайского моря нанесли на нее воссозданные по молекулам каллиграфы династии Мин, обмакивая кисточки из гривы единорога в тушь, которую слепые монахи-затворники вручную растирают из сажи, полученной при сжигании частиц истинного креста. Само содержание бизнес-плана подчинено логической структуре, взятой прямиком из оснований математики. Предприниматели рангом пониже покупают программы для составления бизнес-планов, пакеты стереотипных текстов с пустыми графами. Ави и Берил составили столько бизнес-планов, что могут строчить их с чистого листа. Бизнес-планы Ави выглядят примерно так. Задача. В названии компании, по нашему глубочайшему убеждению, делать то-то и то-то, что мы собрались делать, и увеличивать прибыль акционеров не просто взаимодополняющие виды деятельности, они неразрывно связаны. Цель – увеличить прибыль акционеров, делая то-то и то-то. Предупреждение – отпечатано на отдельном листке, красным по желтому. Чтобы приблизиться к этому документу, вы должны быть умны, как Йоган Карл Фридрих Гаусс, ловки, как полуслепой чистильщик сапог из Калькутты, непреклонный, как генерал Уильям Текумси Шерман, богатый, как английская королева, непрошибаемый, как фанаты Ред Сокс, и способный в случае надобности принять командование средней подлодкой с ядерными ракетами. В противном случае уничтожьте его, как высокорадиоактивные отходы, и обратитесь к квалифицированному хирургу с просьбой ампутировать вам обе руки по локоть и удалить оба глаза. Это предупреждение необходимо, потому что однажды, 100 лет назад, одна маленькая старушка из Кентукки вложила $100 в компанию по производству сухофруктов, которая обанкротилась и вернула ей только 99. С тех пор мы у правительства под колпаком. Если вы пренебрегли вышесказанным, читайте дальше на свой страх и риск. Вы точно останетесь без единого цента и до конца жизни будете отбиваться от термитов в лепрозории на берегу Миссисипи. Все еще читаете? Отлично. Теперь, когда мы отпугнули слабаков, давайте перейдем к делу. Краткое содержание. Мы соберем столько-то денег, потом сделаем то-то и то-то, и увеличим прибыль акционеров. Хотите подробности? Читайте дальше. Вступление. Этот тренд, о котором знает каждая собака, и тот тренд, такой невероятно заумный, что вы сейчас, вероятно, впервые о нем прочли, вместе с вон теми трендами, которые на первый взгляд кажутся совершенно не связанными, привели нас к защищенному коммерческой тайной, патентом, авторским правом и торговой маркой, прозрению, что мы можем увеличить прибыль акционеров, делая то-то и то-то. Нам потребуется крупная сумма в долларах, и довольно скоро мы превратим ее в еще более крупную сумму в долларах, если только не рак на горе свистнет. Детали. Стадия 1. Приняв обеты трезвости и безбрачия, сменив все наше материальное достояние на холщовое рубище, мы, смотри прилагающееся резюме, переедем в скромный комплекс из поломанных картонных коробок в центральной части пустыни Гоби, где земля настолько дешевая, что нам еще станут приплачивать, и прибыль акционеров начнет расти еще до начала настоящей работы. На дневном рационе, состоящем из горсти сырого риса и чашки воды, мы начнем делать то-то и то-то. Стадии 2, 3, 4, N-1. Мы будем делать то-то и то-то, неизменно увеличивая в процессе прибыль акционеров, если только Земля не столкнется с метеоритом диаметром в 1000 миль, в каковом случае некоторые допущения придется пересмотреть, смотри таблицу 397-413. Стадия N. Еще не высохнут чернила на наших нобелевских дипломах, как мы конфискуем имущество конкурентов и тех идиотов, которые вложились в их жалкие фирмы. Самих конкурентов мы продадим в рабство. Вся прибыль поступит акционерам, которые вряд ли это заметят, потому что, как явствует из таблицы 265, компания к тому времени будет круче Британской империи эпохи рассвета. Таблицы. Множество листов, заполненных убористыми циферками и снабженные для наглядности графиками, которые все экспоненциально взлетают до небес, если не считать некоторых псевдослучайных колебаний, введенных для большего правдоподобия. Резюме. Посмотрите великолепную семерку, там есть все, что необходимо о нас знать. По-хорошему, вы должны сами приползти на коленях и со слезами выпрашивать привилегию платить нам зарплату. Для Рэнди и остальных участников корпорации бизнес-план, Тора, график работы, философский трактат, динамический живой документ. Его таблицы — палимпсесты. Связанные с банковскими счетами и финансовыми документами компании, они автоматически обновляются при поступлении или списании денег. Этим занимается Берилл. Ави занимается словами, основным абстрактным планом и конкретными частностями, которые наполняют таблицы. Все это тоже меняется от недели к неделе по мере того, как Ави получает сведения из статей в азиатском Wall Street Journal, разговоров с правительственными чиновниками в засиженных мухами шэньчжэньских караоке-барах, материалов космофотосъемки и заумных технических журналов по оптоволоконным технологиям. Кроме того, Ави переваривает все, что предлагают Рэнди и другие участники корпорации, и вносит это в бизнес-план. Раз в квартал они фиксируют текущее состояние бизнес-плана, слегка лакируют его и рассылают инвесторам. План номер 5 будет разослан на первую годовщину компании. Предварительный черновик пришел недели 2 назад по электронной почте, и Рэнди не стал его читать, сочтя, что и так все знает. Однако в последнее время он по кое-каким намекам сделал вывод, что прочитать все-таки стоит. Поэтому он врубает ноутбук, подключает его к телефонной розетке, открывает коммуникационную программу и набирает калифорнийский номер. Дозванивается сходу, отель современный, а в Кинакуте современная телефонная связь. Не будь это просто, это, скорее всего, было бы невозможно. В маленьком и душном, постоянно темном, пахнущем нагретой пластмассой закутке посреди безликого офиса, снимаемого компанией Novus Ordo Seclorum Systems Incorporated и зажатого между юридической конторой и турбюро в банальнейшем здании диско эры на одной из улиц Лос-Альтоса, штат Калифорния, просыпается модем и выдавливает из себя шум. Сигнал путешествует по дну Тихого океана в виде вспышек в стеклянной нити, такой прозрачной, что будь океан из такого же материала, с Гавайев была бы видна Калифорния. Информация попадает в компьютер Рэнди, который в ответ тоже выплевывает шум. Модем в Лос-Альтосе вместе с примерно 5 другими присоединен к задней панели PC-шного системного блока, который работает день и ночь вот уже 8 месяцев. 7 месяцев назад отключили монитор, потому что он только зря жрал электричество. Потом Джон Кантрелл, который сам и поставил компьютер в офисе компании, забрал монитор, поскольку одному из программистов, работающих над новой версией Ordo, потребовался второй экран. Через некоторое время Рэнди отключил мышь и клавиатуру, потому что без монитора в систему может попасть только плохая информация. Теперь слабо жужжащий белый обелиск стоит без всякого человеческого интерфейса, только зеленый светодиод одноглазо пялится на темный пейзаж пустых коробок из-под пиццы. Однако есть толстый коаксиальный кабель, соединяющий его с интернетом. Компьютер Рэнди некоторое время общается с ним в терминах PPP протокола, то есть соединение точка с точкой, а затем тоже становится частью интернета. Он может посылать информацию в Лос-Альтос, и одинокий компьютер, который зовут «Надгробие», или для краткости «просто гроб», перенаправит ее в сторону нескольких десятков миллионов других интернет-машин. «Гроб» или «tombstone.epiphyte.com» — под таким именем его знает интернет — влачит жалкое существование почтовых ящиков и кэша для файлов. Он не делает ничего такого, с чем тысячи онлайновых сервисов не справились бы лучше и дешевле. Однако Ави, с его гениальной способностью воображать наихудшие мыслимые сценарии, потребовал, чтобы у них была собственная машина, и чтобы Рэнди и остальные строчка за строчкой прочли исходники ядра операционки на предмет дырок в защите. В каждой витрине каждого книжного магазина Сан-Франциско и окрестностей громоздятся тысячи экземпляров трех книг о том, как знаменитый хакер перехватил контроль над парой известных онлайновых сервисов. Соответственно, если корпорация PFIT будет пользоваться этими сервисами для секретных файлов, они не смогут с чистым сердцем сказать акционерам, что приняли все необходимые меры безопасности. Отсюда tombstone.epiphyte.com. Рэнди вводит логин, пароль и проверяет почту. 47 сообщений, в том числе двухдневной давности от Ави, avi@epiphyte.com, у которых в теме стоит epiphytebizplan.5.4.ordo. Бизнес-план корпорации EpiFit — пятый вариант, четвертая версия в формате, который может прочесть только Novus Ordo Seclorum, программа, принадлежащая одноименной компании, но написанная в своей основе Джоном Кантреллом. Рэнди велит компьютеру загрузить файл. Это надолго, и он прокручивает остальную почту, смотрит отправителя, тему, размер, пытаясь для начала прикинуть, что можно убить, не читая. Два сообщения выделяются тем, что заканчиваются на aol.com. Это такое место, где живут родители с детьми, но не студенты и не компьютерщики. Оба письма от адвокатши, которая пытается уладить их с Шарлин финансовый раздел по возможности без обид. У Рэнди сразу подскакивает давление, миллионы капилляров в мозгу опасно вздуваются. Однако файлы коротки, темы выглядят не страшно. Он успокаивается и решает пока об этом не думать. Пять сообщений посланы с серверов, названия которых ему до боли знакомы. Это та университетская компьютерная сеть, которую Рэнди прежде администрировал. Админы, принявшие у него бразды правления, раньше задавали вопросы вроде «Где лучше всего заказывать пиццу?» или «Куда ты запрятал скрепки?». Теперь они шлют куски кода, написанные несколько лет назад, с вопросом «Это ошибка или что-то жутко умное, до чего я не могу допереть?». На них Рэнди тоже решает пока не отвечать. Еще десяток писем от друзей. Часть просто повторяет сетевую байку, которую Рэнди читал уже раз 100. Еще с десяток от партнеров по корпорации EpiFit, в основном насчет того, кто когда прилетает на завтрашние переговоры в Кинокуту. Остается еще десяток сообщений в категории, которой не существовало неделю назад, пока не вышел свежий номер журнала «Тьюринг» со статьей про кинокутский информационный рай и фотографией Рэнди на обложке. Ави старательно пропихивал эту статью, рассчитывая помахать ею перед инвесторами на грядущих переговорах. «Тьюринг» — настолько красочный журнал, что его и смотреть-то невозможно без очков сварщика. Поэтому редактор потребовал картинку. Фотографа отрядили в крипту, но она оказалась неинтересной по колориту. Начался переполох. Фотограф вылетел в Манилу и застиг Рэнди на палубе рядом с мотком оранжевого кабеля на фоне курящегося вулкана. На прилавках журнал должен был появиться только в следующем месяце, но в сети статью вывесили неделю назад и тут же принялись активно обсуждать в рассылке тайных обожателей. Это такое место, куда крутые программеры, вроде Джона Кантрелла, заходят поговорить о последних хэш-алгоритмах и генераторах псевдослучайных чисел. Поскольку на фотографии был Рэнди, его ошибочно приняли за идейного вдохновителя. В итоге почтовый ящик наполнился совершенно новыми сообщениями, непрошенными советами и критикой фанатов криптографии со всего мира. Сейчас во входящих было 14 таких писем, 8 от человека или людей, которые подписываются «Адмирал Исороку Ямамото». Есть соблазн не открывать их совсем, но загвоздка в том, что значительная часть тайных обожателей раз в 10 умнее Рэнди. Можете когда угодно подписаться на их рассылку и увидеть, как математик из России килобайт за килобайтом ругается с математиком из Индии по поводу какой-то заумной частности в теории простых чисел, а 18-летний сосунок из Кембриджа каждые несколько дней влезает с еще более заумным объяснением, почему оба не правы. Письма от такого рода людей Рэнди старается по крайней мере проглядывать. Тип, который подписывается «Адмирал Исороку Ямамото» или числом 56, шифр, означающий «Ямамото», немного его смущает. Впрочем, если люди политически с приветом, это не мешает им сечь в математике. Кому? randy@tombstone.epiphyte.com. От. 56@laundry.org. Тема «Информационный рай». У тебя размещен где-нибудь открытый ключ? Я бы хотел переписываться с тобой по мылу, но не хочу, чтобы нас читал Пол Комсток. Если захочешь ответить, мой открытый ключ — начало массива открытого ключа Орда. Строки и строки абракадабры. Конец массива открытого ключа Орда. Идея информационного рая хороша, однако имеет некоторые ограничения. Что, если филиппинское правительство перекроет ваш кабель? Что, если добрый султан передумает и решит национализировать ваши компьютеры и прочтет все файлы? Нужен не один информационный рай, а целая сеть, более устойчива. Как интернет устойчивее одного компьютера. Подписано. Адмирал Исороку Ямамото, который подписывает свои сообщения «Начало массива электронной цифровой подписи Орда, строки и строки абракадабры. Конец массива электронной цифровой подписи Орда». Рэнди закрывает письмо, не отвечая. Ави не хочет, чтобы они общались с тайными обожателями. Не ровен час, кто-нибудь начнет вопить, что сперли его идеи. Поэтому в таких случаях отправляется стандартная отписка, за которую Ави заплатил 10 тысяч долларов юристу по интеллектуальной собственности. Следующее сообщение он читает только из-за обратного адреса. От root@palace.eruditorium.org. В компьютерах, работающих под Unix'ом, root — самый богоподобный из всех пользователей. Он может читать, стирать и редактировать любые файлы, запускать любые программы, подключать новых пользователей и отсоединять старых. Root в заголовке письма все равно, что президент или генерал. Рэнди сам был рутом в системах, из которых иные стоили десятки миллионов долларов, и профессиональная вежливость требует хотя бы открыть письмо. «Я прочел о вашем проекте. Зачем вы это делаете?» И массив цифровой подписи Ордо. Похоже, кому-то вздумалось затеять философский диспут. Спорить с анонимным незнакомцем в сети — гиблое дело. Обычно рано или поздно выясняется, что это школьник, располагающий неограниченным свободным временем. Однако root в адресе означает, что это либо администратор крупной компьютерной системы, либо, что вероятнее, у него на столе стоит Phoenix-box. Даже домашний пользователь Phoenix'а на голову выше среднего дилетанта, болтающегося в сети. Рэнди открывает терминальное окно, печатает. whoiseruditorium.org и через секунду получает массив текста от Интерник. eruditorium.org Societas Eruditorium и почтовый адрес, абонентный ящик в Лейпциге, Германия. Дальше перечислено несколько контактных номеров. У всех международный код Сиэтла. Однако первые три цифры после международного кода кажутся Рэнди знакомыми. Это шлюз службы переадресации, популярный у людей, которые много путешествуют. Она перебрасывает вашу голосовую почту, факсы и все такое туда, где вы сейчас находитесь. Прокрутив дальше, Рэнди находит. Последнее обновление 18 ноября 1998 года. Запись создана 1 марта 1990. 90 сразу бросается в глаза. По интернетовским меркам это доисторическая дата. Она означает, что Societas Eruditorium здорово всех опередили, особенно для Лейпцига, который тогда входил в состав Восточной Германии. Domain service in listed order. ns.sf.laundry.org. И доменное имя laundry.org, службы, которой тайные обожатели пользуются, чтобы посылать анонимные сообщения, которые невозможно отследить. Это абсолютно ничего не дает, но Рэнди не может успокоиться на том, что отправитель — скучающий старшеклассник. Надо, наверное, послать символический ответ. Однако есть риск, что все это выльется в какое-нибудь деловое предложение, скорее всего, от вшивой высокотехнологической фирмочки, которая ищет деньги. В последней версии бизнес-плана наверняка объясняется, зачем Epiphyte 2 строит крипту. Можно скопировать кусок и вставить в ответ. Формулировки, скорее всего, расплывчатые, для ублажения акционеров. Может быть, это отпугнет неизвестного? Рэнди щелкает по значку Ордо, пирамида и глаз. На экране открывается маленькое текстовое окно с приглашением. У Ордо есть графический интерфейс, но Рэнди презирает меню и кнопки. Он печатает. Decrypt Epiphyte BizPlan .5.4.ordo. И компьютер отвечает. Удостоверьте свою личность, введите пароль или био для выбора биометрического подтверждения. Чтобы расшифровать файл, Ордо нужен закрытый ключ, все 4096 битов. Ключ хранится у Рэнди на жестком диске. Однако враги могут пробраться в номер и прочесть содержимое жестких дисков, поэтому ключ тоже зашифрован. Для его расшифровки Ордо нужен ключ к ключу. Этот второй ключ, единственная уступка Кантрелла удобству пользователя, представляет собой фразу, цепочку слов, которую легче запомнить, чем 4096-значное двоичное число. Рэнди последний раз менял пароль, когда читал какие-то очередные военные мемуары. Он печатает. «С хриплыми криками «Бонзай» пьяные японцы толпой хлынули из окопов. Их штыки и мечи сверкали в свете наших прожекторов». И нажимает «Ввод». Ордо отвечает. «Неверный пароль. Заново введите пароль или био для выбора биометрического подтверждения». Рэнди чертыхается и еще несколько раз вводит ключевую фразу, слегка меняя пунктуацию. Все без толку. В отчаянии, а также от любопытства, он вводит «био». И программа отвечает: «Невозможно отыскать файл биометрической конфигурации. Обратись к Кантреллу». Это нечто странное. В Ордо нет встроенной биометрической авторизации, и сообщения об ошибке не отсылают к Джону Кантреллу или к кому другому. Очевидно, Кантрелл написал плагин, небольшой встраиваемый модуль, для своих друзей из Epiphyte 2. «Отлично», — говорит Рэнди, и набирает номер Кантрелла. Поскольку отель сверхсовременный, он попадает на голосовую почту. Кантрелл не поленился оставить информативное сообщение. «Это Джон Кантрелл из Novus Ordo Seclorum и корпорации Epiphyte. Для тех, кто дозвонился по универсальному номеру и, соответственно, не знает, где я, так вот, я в гостинице Food Mansion в султанате Кинакута. Посмотрите в подробном атласе. Сейчас 4 часа дня, вторник, 22 марта. Я, скорее всего, в ядре и картечи». Гостиничный бар «Ядро и картечь» оформлен в пиратской тематике, что совсем не так пошло, как может показаться со слов. Помимо других музейных раритетов, его украшают несколько бронзовых пушек, по всей видимости, настоящие. Джон Кантрелл сидит за угловым столиком и вместе с черной ковбойской шляпой отлично вписывается в обстановку. На столике открытый ноутбук и супница, в каких здесь подают ромовый пунш. Метровая соломинка соединяет супницу и Кантрелла. Он тянет пунш и печатает. От стойки за ним ошалело наблюдают 4 китайских бизнесмена слегка бандитского вида. При появлении Рэнди с ноутбуком в той стороне проносится гул. Теперь их двое. Кантрелл поднимает голову и улыбается, что у него всегда выходит довольно зверски. Они с Рэнди торжественно жмут друг другу руки, чувствуя себя Стэнли и Ливингстоном, хотя всего лишь прилетели на Боинге. «Классный загар», — ехидно замечает Кантрелл, только что не крутя ус. Рэнди, застигнутый врасплох, вздрагивает, дважды начинает говорить, потом в свое оправдание только трясет головой. Оба хохочут. «Я загорел на палубе», — говорит Рэнди, — «а не в гостиничном бассейне. Последние 2 недели я только и делал, что затыкал дырки». «Надеюсь, ничего такого, что угрожало бы прибыли акционеров», — с каменной миной выдает Кантрелл. Рэнди говорит, «тебе, вижу, загорать не пришлось». «С моей стороны все отлично», — отвечает Кантрелл. «Как я и предсказывал, куча тайных обожателей хочет работать над информационным раем». Рэнди заказывает Гиннес. «Еще ты предсказывал, что половина из них окажется разгильдяями или шизиками». «Я же их не на работу брал», — парирует Кантрелл. «Всякой заумью занимался Эб, так что несколько временных затыков мы проскочили». «Крипту видел?» Кантрелл поднимает бровь и безупречно изображает параноидальный испуг. «Точь в точь бункер объединенного командования ПВО в Колорадо Спрингс», — шепчет он. «Ага», — Рэнди смеется, — «гора Шайен». «Слишком уж она большая», — замечает Кантрелл. Они с Рэнди думают об одном и том же. Поэтому Рэнди нарочно говорит наоборот. «У султана все с размахом. Большие конные портреты в большом аэропорту». Кантрелл мотает головой. «Министерство информации — серьезный проект. Султан не с потолка его взял. Идею родили технократы». «Я слышал, при активном участии Ави». «Да на здоровье. Главное, что за этим стоят люди вроде Мохаммеда Прогасу, выпускники Стэнфорда, Оксфорда и Сорбонны. Все до последнего винтика спроектировали немцы. Крипта — не очередной памятник султану». «Да, не просто гигантомания», — соглашается Рэнди, вспоминая прохладный машинный зал, который Том Говард строит в 1000 футов под тропическим лесом. «Значит, этому размаху должно быть рациональное объяснение». «Может, оно есть в бизнес-плане?» — предполагает Рэнди. Кантрелл пожимает плечами. Он тоже еще не читал. «Первый план был последним, который я проштудировал от корки до корки. Год назад», — сознается Рэнди. «Хороший был план», — говорит Кантрелл. Кантрелл имеет в виду, что первый бизнес-план принес им $1 млн стартового капитала от венчурной фирмы из Сан-Матео под названием Springboard Group. Рэнди меняет тему. «Пароль забыл. Надо сделать эту твою биометрию». «Здесь слишком шумно», — говорит Кантрелл. «Она слушает твой голос, разлагает на всякие фурье-шмурье, запоминает некоторые ключевые цифры. Сделаем потом у меня в номере». Рэнди чувствует, что надо объяснить, почему он в последнее время не смотрел электронную почту. «Совсем закрутился в Маниле с Авклой и всеми делами». «Что такое?» «Работа простая», — говорит Рэнди. «Есть большой кабель от Тайваня к Лусону. На каждом конце по маршрутизатору. Есть серия коротких межостровных кабелей, которые Авкла прокладывает на Филиппинах. Как ты понимаешь, каждый кабель начинается и заканчивается маршрутизатором. Моя задача — так их запрограммировать, чтобы данные бесперебойно поступали с Тайваня в Кинокуту». Кантрелл отводит взгляд, боясь, что заскучает. Рэнди чуть не хватает его за грудки, потому что это вовсе не скучно. «Джон, ты крупная компания по обслуживанию кредитных карточек». «Окей». Кантрелл с некоторым беспокойством смотрит на Рэнди. Ты хранишь свои данные на Кинокоте. Тебе надо загрузить терабайт важнейшей информации. Твои зашифрованные данные со скоростью гигабайт в секунду качаются себе с Филиппин на Тайвань, оттуда в Штаты. Рэнди делает паузу и встряхивает бутылкой, нагнетая напряжение. И тут возле Себу переворачивается паром. И? Через 10 минут 100 тысяч филиппинцев одновременно хватаются за телефон. Кантрел, кроме шуток, хлопает себя по лбу. Черт. Дошло-таки. Я конфигурировал сеть так, чтобы при любом возможном раскладе данные по-прежнему качались в кредитную компанию. Может быть, медленнее, но качались. Теперь я понимаю, что тебе пришлось попотеть. Поэтому меня волнуют главным образом маршрутизаторы. Они вообще-то хорошие, однако не настолько мощные, чтобы обслуживать такую крипту или оправдать ее экономически. «Лави и Берил, выходит, — говорит Кантрел, — что коммуникационные услуги крипте будет предоставлять не только эпифит. Но мы тянем сюда кабель с Палавана. Окружение султана развило бурную деятельность, — говорит Кантрел. Ави и Берил отделываются общими словами, но я побеседовал с Томом, погадал по кофейной гуще и предполагаю, что на Кинокуту тянут еще кабель, а то и два». «Нифига себе», — говорит Рэнди. Это все, что приходит ему в голову. «Нифига себе!» — он залпом выпивает половину Гиннесса. «Похоже на правду. Получилось с нами, получится и с другими операторами связи». «Нас использовали в качестве катализатора», — говорит Кантрел, — «чтобы привлечь других». «Ну, вопрос такой. По-прежнему ли нужен кабель с Палавана?» «Ага», — говорит Кантрел. «В смысле, нужен?» «Нет. Я хотел сказать, ага, это вопрос». Рэнди задумывается. «Вообще-то, с точки зрения твоей фазы операции, это может быть и к лучшему. Большая крипта, больше работы в перспективе». Кантрел поднимает брови. Он понимает, что Рэнди наверняка обидно. Тот откидывается на спинку стула и говорит. «Мы и раньше спорили, стоит ли возиться с прокладкой кабеля и маршрутизаторами на Филиппинах». Кантрел отвечает. «В бизнес-плане всегда утверждалось, что кабель на Филиппинах выгодно тянуть вне зависимости от крипты». «Почему так утверждалось в бизнес-плане, понятно», — говорит Рэнди, — «чтобы оправдать наше участие». Больше слов не требуется. Они некоторое время пристально смотрят друг на друга, отключившись от всего остального в баре. Потом разом откидываются назад, подтягиваются и смотрят по сторонам. И вовремя. В бар как раз входит Гото Фуруденэнду с толпой, как полагает Рэнди, инженеров-строителей. Подтянутых, аккуратно подстриженных японцев лет 30-40. Рэнди улыбкой приглашает Гото за столик, потом машет официанту и заказывает несколько больших бутылок ледяного, аж зубы сводит, японского пива. «Кстати», — вспоминает Рэнди, — «меня одолевают тайные обожатели». «Умные, маниакально одержимые люди. Костяк криптологии», — заявляет Кантрел, «хотя многие из них плохо разбираются в бизнесе». «Или наоборот, слишком хорошо», — говорит Рэнди, чувствуя легкий осадок раздражения. Он пришел в ядро и картечь отчасти и для того, чтобы ответить на вопрос, заданный root@eruditorium.org. «Зачем вы это делаете?» Но так ничего и не выяснил. Скорее, еще больше запутался. Тут к ним подсаживаются Гото с компанией. Одновременно входят Эберхард Фёр и Том Говард. Происходит обмен карточками в количестве число сочетаний из N по 2. По-видимому, этикет требует, чтобы все основательно накачались. Рэнди поставил японцам пиво, они не хотят уступать в щедрости. Столики сдвигаются, воцаряется атмосфера всеобщего дружелюбия. Эб считает, что тоже должен заказать каждому пиво. Скоро все вырождается в караоке. Рэнди встает и поет. «Ты, я и собака Бу». Хороший выбор, потому что песня не требует особого чувства. Или певческих данных. В какой-то момент Том Говард наклоняется к Кантреллу, чтобы лучше кричать в ухо, и кладет лапищу на спинку его стула. Одинаковые евтропийские браслеты с надписью «Привет, доктор, заморозь меня так-то и так-то» вызывающе блестят. Рэнди боится, что японцы заметят и начнут задавать вопросы, на которые еще поди ответь. Том что-то напоминает Кантреллу. Есть люди, которых все всегда зовут по фамилии. Кантрелл кивает и украдкой смотрит на Рэнди. Рэнди ловит его взгляд. Кантрелл виновато опускает глаза и начинает крутить в руках бутылку с пивом. Том продолжает с любопытством глядеть на Рэнди. Наконец все трое встают и перебираются в другой угол, подальше от караоке. «Значит, ты тоже знаешь Эндрю Лоуба», — говорит Кантрелл с некоторым боязливым уважением, как если бы Рэнди когда-то голыми руками убил человека и ни разу об этом не обмолвился. «Да», — говорит Рэнди, — «насколько вообще можно знать такого персонажа?» Кантрелл чрезмерно внимательно изучает пивную этикетку с обещанием каких-то призов. Том подхватывает разговор. «У вас был какой-то общий бизнес?» «Вообще-то нет. А можно спросить, откуда вы в курсе? В смысле, как вы вообще услышали про Эндрю Лоуба? Из-за истории с Дигги Бомбером?» «Да нет, позже. Энди стал заметной фигурой в кругах, где вращаемся мы с Томом», — говорит Кантрелл. «Я могу представить себе Энди только в кругу Робинзонов-любителей или людей, верящих, что над ними в детстве совершали ритуальное насилие». Рэнди произносит фразу механическим голосом, как телетайп, выдающий прогноз погоды. Наступает пауза. «Это позволяет восполнить кое-какие пробелы», — говорит, наконец, Том. «Что ты подумал, когда ФБР устроил обыск в его хижине?» — спрашивает Кантрелл. К нему вновь вернулась способность улыбаться. «Не знал, что и думать», — отвечает Рэнди. «Помню, смотрел в новостях, как федералы выносят из шалаша коробки с вещественными доказательствами, и думал, что в этих бумагах есть и мое имя. Но в ходе следствия оно так и не всплыло». «ФБР на тебя вышло?» — спрашивает Том. «Нет, думаю, они просмотрели бумаги, быстро убедились, что Энди не Дигги Бомбер, и вычеркнули его из списка подозреваемых». «Ну так вот, вскоре после этого Энди Лоуб объявился в сети», — говорит Кантрелл. «Верится с трудом». «Мы тоже сперва не поверили. Я хочу сказать, мы получали его манифесты, отпечатанные на серой бумаге из вторсырья, вроде туалетной». «Какими-то органическими чернилами на водной основе, которые шелушивались, как черная перхоть», — добавляет Том. «Мы еще шутили, что Энди нам все запорошил своей парашей», — говорит Кантрелл. «Когда какой-то Энди Лоуб начал размещать тирады в рассылке тайных обожателей и в новостной группе Евтропии, мы подумали, что это розыгрыш. Решили, кто-то с блеском пародирует его стиль». «Но все продолжалось день за днем. Потом начались дискуссии, и тут мы поняли, что это и впрямь он», — говорит Том. «И как это совмещается с его ненавистью к технике?» Кантрелл. «Он говорит, что всегда считал компьютеры средством разобщения людей и атомизации общества». Том. «Однако, оказавшись подозреваемым номер один в деле Дигги Бомбера, поневоле ознакомился с интернетом, который, соединив компьютеры вместе, в корне их изменил». «О, Господи!» — вырывается у Рэнди. «И он думал про интернет, занимаясь тем, чем там занимается Энди Лоуб», — продолжает Том. «Рэнди, сидя голым по шею в горном ручье и свертывая шеи мускусным крысам. Том. И пришел к выводу, что компьютеры — это средство объединения общества. Рэнди. И что именно Энди Лоуб его объединит? Контрол. Ну, примерно так. Рэнди. Выходит, он стал евтропийцем? Контрол. Не совсем. Скорее, он обнаружил в рядах евтропийцев трещину, о которой мы не подозревали, и возглавил группу отколовшихся. Рэнди. Мне казалось, что евтропийцы — убежденные индивидуалисты и либертарианцы. «Да-да», — говорит Кантрелл, — «однако основное положение евтропианства, что технология сделала нас постлюдьми, что Homo sapiens плюс технология — совершенно новый вид, бессмертный, вездесущий благодаря сети и движущийся к всемогуществу. Так вот, первыми об этом заговорили либертарианцы». Том. «Однако идея привлекла самых разных людей, в том числе Энди Лоуба. В один прекрасный день он прорезался и начал вещать про коллективный разум». «И ясное дело, тут же получил отлуп от большинства евтропийцев, для которых это как красная тряпка», — говорит Кантрол. Том. Не унявшись, он постепенно обзавелся сторонниками. Похоже, значительная часть евтропийцев не так уж держится за либертарианство. Идея коллективного разума им понравилась. «И теперь Энди — вожак этой фракции?» — спрашивает Рэнди. «Наверное», — отвечает Кантрол. «Они откололись и создали свою группу новостей. Последние месяцев 6 мы о них не слышали». «Как же вы узнали про Энди и меня?» «Он по-прежнему иногда проявляется в рассылке тайных обожателей», — объясняет Том. «В последнее время они активно обсуждают крипту». Кантрол говорит. «Как только он узнал, что этим занимаетесь вы с Ави, он накатал 20-30 килобайт убористым шрифтом. Не в самом хвалебном тоне». «О, черт, чего ему еще? Он выиграл дело, оставил меня без штанов. Зачем пинать мой труп?» Рэнди стучит себя в грудь. «Ему чего, на работу ходить не надо?» «Он теперь вроде как адвокат», — сообщает Кантрол. «Ха, воображаю». «Он нас обличает», — говорит Том. «Капиталистический грабеж, атомизация общества, создание безопасных условий для наркодельцов и клептократов третьего мира». «Ну, по крайней мере, тут он угадал. Рэнди доволен, что получил, наконец, ответ на вопрос, зачем они строят крипту».